и непонятно было, ей или себе он это сказал. «У меня тут остались еще дела, а вы бегите скорее домой, поешьте и сразу в постель». Она поблагодарила и пожелала спокойной ночи. Во рту было сухо, в горле першило, но голод уже не мучил, и думать о еде расхотелось. Войдя в пансион одной из последних, она решила сразу же пойти спать, но миссис Басс углядела ее из дверей столовой. «Ну вот и ты, наконец, дитя! А где же другие новенькие?» «Не знаю, мэм». «Ну и ладно. Иди скорее и проглоти что-нибудь». Эмилина вошла вслед за нею в столовую, не глядя по сторонам, чувствуя только одно желание — сесть. Рядом стояли два свободных стула, и миссис Басс, подсев к Эмилине, налила молока в стакан. Эмилина выпила с жадностью и щедро навалила полную тарелку. Но есть по-прежнему не хотелось, раздражал даже запах пищи. «Ну и как шли дела в волочильне?» — начала с интересом расспрашивать миссис Басс. «После обеда меня перевели в ткацкую». Говорить было трудно, глаза сами собой закрывались. «В которую?» «В ту, где мистер Магуайр». Миссис Басс что-то пробормотала по-гельски. Открыв глаза, Эмилина увидела, что лицо у нее потемнело, как небо перед бурей. И хоть причина такой перемены была непонятна, бедняжка вся задрожала, будто и впрямь была слабым ростком, на который вот-вот эта буря обрушится. «Послушай меня, Эмилина», — сказала хозяйка, произнеся имя так, как кроме нее это делал один лишь единственный человек. «Держись подальше от мистера Магуайра. Он опасен!» «Опасен?» Сна уже не было ни в одном глазу. «Но почему?» «Поверь мне на слово. Он обижает девушек, таких вот, как ты. Одну даже уволил, по его милости. Знаешь, она была похожа на тебя. Я как тебя увидела, сразу подумала о ней». «Но что же делать?» Невольно подаваясь страху, испуганно спросила Эмилина. «Держаться от него подальше, отказаться от работы в ткацкой. Раз уж тебя туда поставили, ты, ясное дело, не можешь. Но за порогом не разговаривай с ним ни минуты, а теперь ешь». Миссис Басс встала и принялась прохаживаться по столовой, переговариваясь то с одной девушкой, то с другой. Опустив глаза, Эмилина взглянула опять на тарелку, но вид еды вызывал только отвращение. Казалось, что у нее будет вкус хлопка. Наконец, она все же съела кусочек сладкого мяса, не прикасаясь, однако, к орехам и цукатам. От их резиновой вязкости ей было просто невмоготу. На столе, среди прочего, стояли соленья и маринады, и Эмилина потянулась вдруг к тарелке с огурцами, привлекшими ее знакомым запахом. Острый вкус оказался приятен для языка. Съев огурец, она снова принялась пить. Некоторые, поужинав, сразу же выходили из столовой. Другие никуда не спешили, болтали. Фанни Бартлетт, проходя мимо Эмилины, замедлила шаг, чтобы узнать, как дела. Эмилина, успевшая к этому времени напрочь забыть о Фанни, ответила, что ничего, она справлялась. «Но, боюсь, все же сегодня вам не захочется составить мне компанию и прогуляться разок-другой по Мэри-Мак-стрит», — обронила Фанни. Не поняв юмора, Эмилина серьезно ответила, что у нее сейчас нету сил не только пройтись куда-то, но даже подняться к себе на чердак. «Смотри-ка, Фанни хочет втянуть новенькую в свои прогулки», — громким шепотом сообщила соседке одна из сидевших неподалеку девушек, как только Фанни вышла. Обе хихикнули и обменялись еще какими-то репликами по поводу Фанни и ее прогулок, но от усталости Эмилина не поняла, в чем их смысл.